братья и сестры, все благовестники и все благовестницы. Я ставлю на один уровень, хоть не всем стоять за кафедрой, проповедовать, но свидетельствовать, эту ответственность мы все приняли. Между прочим, первые благовестники Христового воскресения оказались сестры наши. Мария Магдалина, и другая Мария, и другие женщины с нею. Поэтому все мы несем ответственность за это благовестие. Библия очень пространно говорит о благовестии, о проповеди Евангелия. Всех мест нам просто не перечитать. И вот одну из них прочитаю. Марка 16, глава 15 стих и 20 стих. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». 20 стих. «А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействие, подкрепление слова, сопровождая знамениями, чудесами и так далее». В 4 главе Евангелия от Матфея мы читаем: «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: „Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное“». Это же самое говорил в проповеди своей и Иоанн Креститель, его предтеча: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Сейчас, наверное, по нашему времени, перед его уже вторым приходом, наверное, проповедь должна быть: «Покайтесь, ибо уже завершается Царство Небесное». Может быть, уже последний набор идет, и оно закроется, и Господь возьмет своих. И мы все, читая Писание, каждый рожденный свыше человек принял на себя эту ответственность, чтобы проповедовать. Как оно будет получаться, все ли будет хорошо, но проповедовать. Здесь такое одно событие в Евангелии от Марка записано. «Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Господь посетил зарубежье». Тир и Сидон – это совершенно другие были страны. Там своя административная власть, все другое было. И вот там женщина-хананьянка просила, чтобы Господь исцелил дочью, которая бесновалась. И Господь это совершил. И вот он теперь возвращается оттуда, выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. И, воззрев на небо, вдохнул и сказал ему: «Ефафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка. И стал говорить чисто, и повелел им не сказывать никому. Но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились, и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Я на это слово хочу обратить внимание: «Все хорошо делает». Я даже в проповеди, в собрании у себя сказал: «Братья и сестры, а что Господь делал хорошо?» И наперебой, как начали: «А вот того бесноватого, который бился о камни, Господь ради него одного переплыл на ту сторону, да еще в бушующем море, и исцелил его, изгнал духа нечистого. Его попросили: уходи с нашей страны, потому что там погибло 2000 свиней. А вот этот случай, когда хананьянка получила, а вот это, да, Господь все делает хорошо». По-другому здесь даже нельзя думать. А я хочу спросить: а благовествовал Господь хорошо? Очень хорошо благовествовал. Я бы с удовольствием послушал бы его речи, как он проповедовал. Он отличался от всех благовестников. Он отличался тем, что слово его было со властью. Его слово даже правитель испугался. И на него это очень повлияло, на Пилата. Его слово было со властью. Это была отличительная черта. Когда Господь говорил, люди не могли быть равнодушными. Что-то в их душах происходило. Вы посмотрите, 3,5 года Господь сеял. И что произошло? По его воскресенье Петр говорит слово: 3000! А это труд Господа Иисуса Христа. Это его изумительные проповеди. Он доставал до душ людей. А результаты пожинали апостолы. Потом еще одна проповедь, 5000. Да, на базе того, что Господь 3,5 года душу положил в дело благовестия, он благовествовал очень хорошо. когда творил Господь, и говорит, увидел Господь, что это хорошо. А в заключении, 5 раз было хорошо, в 6-й раз весьма хорошо. Все, что делает Господь, все хорошо. Все хорошо весьма, когда видим эти добрые результаты. И поэтому пусть Господь благословит. Пророк Исаия в 41 главе говорит так: «И дал Иерусалиму благовестника». Я не знаю точно, но мне кажется, что это как раз и о Христе было сказано. Пророк Исаия много говорил о Христе, что Бог дал. Сам Отец избрал такого благовестника, с кем никто не может равняться. Слово со властью, слово, которое меняет людей совершенно. Некоторые говорят, ну зачем так много проповедовать? Ну если все уверуют, поместятся ли они там на небе все и так далее. Господь сказал, в доме Отца Моего обителей много. Мне недавно попалась такая справочка. Я ее взял, для себя записал. Специалисты посчитали, что достаточно 1/4 части Небесного Иерусалима, чтобы поместить 20 миллиардов человек. 1/4 части. Как специалисты считали, я не знаю. Но вот такая справочка мне в руки попала. Это только 1/4 часть. Места у Господа достаточно для всех людей. Поэтому нам об этом беспокоиться. Все ли там поместятся? Стоит ли так проповедовать? Стоит. Даже если сейчас вся земля склонит колени пред Богом, все места на небе есть. В 14 главе Откровения написано, в 15 стихе, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». «Пусти серп твой и пожни». Вообще слово «серп» в Писании, я просмотрел по симфонии, всего 13 раз. Немного. И вот в Откровении, наверное, больше 5 раз только в 14 главе сказано. Почти все здесь сконцентрировано. «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». С чем можно сравнить этот серп? Я так подумал для себя, думаю, с благовестием, потому что только благовестие мы можем души обрести для Христа. Только через благовестие человек, слушая Слово, склоняется пред Богом и кается пред Ним. И только через благовестие мы собираем эти души в житницу небесную. Можно, да, так сказать, может быть, что-то по-другому с точки зрения богословия. Но вот так вот, как вот мысли открываются, думаю, это так. Но в Писании, вот в этой же 14 главе, 4 раза сказано было «острый серп». Не просто серп, а острый серп. Я так для себя думаю, ну а острый тогда серп что? В благовестии, она же Геннадий Константинович Крючков так сказал, если мы не пойдем благовествовать в этот мир, то сатана пошлет свои комбайны, и туда уже миллионы будут идти. Значит, серп – это действительно благовествовать, открывать людям правду Божию, открывать то, что они грешники, что есть у них ходатай, есть с кем примириться или через кого примириться с Богом Отцом. И люди в это верят, и как и мы в свое время поверили и так далее. Острый серп 4 раза в этой главе 14 сказано именно об остром серпе. И я думаю, что это можно сравнить с благовестием, которое зажжено в сердце Божьим огнем. Это не простое благовестие, как вот бремя положили мне, я должен сказать, а это как то, что исходит именно от Бога. Это острый серп. Когда написано «топор тупой», то напрягать нужно силу. А мудрость может это исправить. Острым топором легче работать, больше результатов будет. Благовестие, которое зажжено Богом в моем сердце, оно более результативно, чем я как приму на себя эту ответственность, как бремя какое-то, и начинаю проповедовать и так далее. Пророк Иеремия пережил это событие, 20 глава 9 стих написано, «И было в моем сердце как бы горящий огонь, заключенный в костях моих». Как это сильно подходит вот ко всем нашим размышлениям. «И было в моем сердце как бы огонь». Вот он, острый серп. Когда говорил Иеремия, там действительно было как острое. Там невозможно было, чтобы не коснулось души, сердца. Это огонь от Господа. Благовестие должно быть зажжено дыханием Вседержителя, подобно жертвеннику, на котором сожигались жертвы. Вы помните, когда Аарон, Моисей положили на жертвенник жертвы? Они ждали Божьего благоволения, как Господь отнесется к их жертве. И вдруг с неба нисходит огонь. Это был особый огонь. Это огонь, в котором не было участия человека. Именно этот огонь сказал, пусть огонь на жертвеннике горит постоянно. Пусть горит, его нужно было поддерживать. Этот огонь изошел от Вседержителя, от его дыхания. Братья, когда благовестие в моей душе, в моем сердце зажигает сам Вседержитель, когда его дыхание наполняет меня, тогда и благовестие становится другим. Оно приносит добрый результат. Это как острый серп. Он пожинает, какой бы ни был крепкий колосочек или ствол, он его обязательно срежет. Поэтому Господь нас да благословит, чтобы этот огонь, зажженный от дыхания Вседержителя, постоянно до пришествия горел в наших душах и в наших сердцах. Я прочитал в одном комментарии, что иудеи говорят, что огонь на жертвеннике никогда не угасал до вавилонского пленения. Никто не мог потушить огонь, который от Бога шел с небес и был особенным огнем. А вавилонский плен сумел его остановить. Что может остановить вот этот огонь, о котором братья так много вчера говорили, что сатана хочет лишить нас этой силы, этого вдохновения благовествовать? Только плен греха. До этого плена огонь горел, а в плену он погас. Мы можем быть горячими проповедниками, пока грех не коснулся нас, пока мы не попали в этот плен, все будет хорошо. Братья и сестры, я приведу один пример из Писания. Когда Бог явился Соломону дважды, я думаю, у нас уже волнение внутри, как это Бог во сне дважды говорил с этим человеком, задавал ему вопросы, слышал от него ответы и так далее. Как вы думаете, Соломон был проповедником? Да он написал книгу «Екклесиаста» или «Проповедника». Это был действительно проповедник. Именно на него, видимо, Бог и рассчитывал, как на сильнейшего проповедника того времени. Он обогатил его мудростью. Он мог так истину объяснить, как может быть никто другой. Все цари мира жаждали повидаться с ним, посмотреть на устроение всего порядка, который у него, на его мудрость. Среди них была и царица Савская. Христос ее назвал в Новом Завете «царица Южная». И вот какой парадокс, я его даже просто не знаю, как сказать. Как вы думаете, должен был Соломон и сказать о Боге Великом, о Боге Вседержителе, который в руке своей держит всю Вселенную, чтобы самыми мудрыми словами привлечь ее к Богу? Конечно, должен был. Но посмотрите, что произошло. Царица Савская дважды Соломону сказала о Боге, а он ей ни разу. Что произошло с этим великим проповедником? Царица Савская, когда увидела все и услышала, она была в восторге. Она говорит, мне, оказывается, и половину того не сказали, как я слышала о тебе. Оказывается, мудрости в тебе. И она во всем этом увидела вот что. Первое. «Да будет благословен Господь Бог твой». Это говорит языческая женщина. Это говорит человек, который ничего о Боге истинном никогда не знал. Но вот это все устроение от Бога настолько потрясло ее душу. Второе, она говорит, Господь по вечной любви своей к Израилю поставил тебя царем. Да будет благословен Господь Бог твой, и Господь по вечной любви своей к Израилю поставил тебя царем. А Соломон ни одного слова о Боге. Что произошло? В какой плен он попал? И только следующая глава говорит, что его сердце прилепилась к мирскому. Прилепилась не к тому, что от Бога исходит Вседержитель, от Его огня. И мы видим вместо этого человека, как приносящего в жертву Молоху, и еще кое-кому Астарте, божеству Сидонскому и Молоху мерзости Аммонитской, враг постепенно работает над человеком, чтобы лишить его этого огня. Мне однажды попалась наша христианская брошюра, в которой автор приводил опыт, который проводили над лягушкой. Он говорит, лягушку бросили в кипящую воду, она в одно мгновение выпрыгнула оттуда. Она почувствовала, что это для нее смерть. Тогда стали другое. Поместили ее в котел с водой, и котел стали медленно нагревать, пока она не сварилась. Она постепенно привыкала к этой температуре и не смогла сообразить, что ее жизнь на волоске. Она сварилась. Бог не сразу, сатана не сразу хочет нас так открыто, видимо, лишить того или другого, или наводить нашу жизнь грехами. Он делает очень медленно, с расчетом на будущее. Соломон, который достигал такого величия, это апогей славы его был на этот момент. Но и в этот момент мы уже прослежим, что его уста почему-то закрылись. Язычница говорит о Боге, а проповедник молчит. Чтобы с нами подобного ничего не случилось, да благословит нас Господь поддерживать этот огонь. Огонь на жертвеннике должен гореть, пусть горит постоянно. Мы должны за это переживать, мы должны делать все возможное. Не без того, вот сколько братьев здесь говорило, что страх много испытывает. Я когда Александр Семых рассказывал, как он в самолете встал и помолился, я говорю: Господи, я бы не сумел это сделать. Вот Бог дал такое дерзновение. Не всегда у всех хватает смелости. А, конечно, когда помолиться, потом уже невозможно не проповедовать. Он просто сам себя толкнул в воду такую. Плавать может, не может, а потом дело все пойдет. Поэтому не будем смущаться. Иногда слушать нас не хотят. Прям вслух выражает. Я как-то на одной конференции говорил об этом. Просто повторю в заключение. Как один проповедник в поезде решил попроповедовать. Ну и стал говорить с собеседниками, с пассажирами. Они говорят: не надо, мы тебя слушать не хотим. Мы люди неверующие, и нам это абсолютно не нужно. Но он сел и думает: Господи, хотел и не получилось, что делать? Потом помолился в душу, у него мысль такая от Бога прошла. Он говорит: ребята, дайте мне всего одну минуту, или там две минуты он попросил. Я вот скажу, и больше вам ни одного слова не буду говорить. Но тебе подумай, да лучше бы сказал, минуту-две скажешь, чтобы потом будет молчать. А то так и будет приставать. Ну, говорит, говори. Ну, он открыл 8 главу Евангелие от Иоанна, и как ко Христу вели взятого в прелюбодеяние. И остановился на месте, и Христос сказал, и опять стал писать на земле. Ну и сел, повернулся в окошко, а у тех загорелся: как это, писал, о чем писал? Давай спросим, он говорит: ну мы же ему запретили говорить. Ну мы запретили, мы можем и открыть ему эту возможность. Слушай, а о чем он там писал? Он говорит: уж мне сказали больше, чтобы я ничего не говорил. Нет, ты говори, нам просто интересно, ты на таком моменте становился. И все, и он как начал с этого момента, и все сказал о Христе. Все равно искать пути для благовестия нужно. Не смелые мы, трудные мы. Я в основном, сколько не слушаю, все в основном переживают, как начать, с чего начать. А когда начнешь, тогда вроде и получается. Поэтому пусть огонь... Молодежь, братья, сестры, все благовестники и благовестницы, огонь, который Бог зажег в вашем сердце, он не погаснет до пришествия Господа нашего Иисуса Христа. И придет время, мы этими острыми серпами будем иметь хороший урожай для славы Господа, для спасения многих грешников, а Ему за все слава. Аминь. Помолимся мы.